Глава 16. «Мне показалось, что я почувствовала запах попкорна», — говорит бабушка Эльвира, не отрывая взгляда от хранителя. «Я должна бы отреагировать, но стою как парализованная. Я могла ожидать чего угодно, но только не этого». Бабушка пользуется моментом и молниеносно выхватывает у меня темпоратор. Мои пальцы бессильно разжимаются, выпуская шестеренку. Хранитель бросается к трещине в стене, но бабушка касается его кончиком трости, и он исчезает, будто втянутый в нее магией. Я пытаюсь что-то сказать, но в горле у меня словно застрял комок. Спиферо в ужасе прячется под кроватью. «Значит, ты унаследовала хроновзгляд, цыпленок», — бабушка качает головой. «Мне следовало бы догадаться об этом раньше». Тебе лучше держаться подальше от этих хранителей, они опасны. Особенно опасны их штуковины. Она взмахивает темпоратором, и у меня, наконец, прорезается голос. «Это ты запираешь их! Они только хотят помочь людям!» «Это он тебе такое рассказал?» Ее голос буквально сочится ядом. «Поверь, от задержек и неожиданностей добра ждать не приходится». «Вспомни, что случилось с твоим отцом!» Я открываю рот, но слова снова застревают внутри. Виски у меня пульсируют, будто под кожей бьются похитители снов. «Хватит игр! Пора наводить порядок!» — говорит бабушка и засовывает темпоратор в карман, из которого уже выглядывает блестящая цепочка карманных часов, и уходит, хлопнув дверью. Я сижу на краю кровати, уставившись на дверь. Кажется, прошла уже целая геологическая эпоха. Все время я думала, что эта мама охотится на хранителей, винила ее, избегала. А настоящая охотница спала в соседней комнате с перебинтованной ногой. Я совершила ужасную ошибку. Теперь хранитель и темпоратор в ее руках, и я не знаю, что делать. Спиферо осторожно высовывает голову из-под кровати и смотрит на меня своими большими голубыми глазами. «Но я теперь не одна», — шепчу я в тишине комнаты. Он, кажется, понимает, запрыгивает на кровать, трется головой о мое плечо и начинает мурлыкать. Я встаю и чешу его за ушком. «Пойдем, Спиферо, попросим помощи у друзей». Матильда и Агустино сразу выходят, когда я звоню в их двери. Мы собираемся под деревом в саду Агустино, там, где ели пирог после футбольного матча. И я рассказываю им все о пропавших ключах от машины, о запахе попкорна, о темпораторе и хранителях, о мире в трещинах и лорде времени, о ритуале стрелок и о бабушке Эльвире. Они слушают, не перебивая. Чем дальше я говорю, тем сильнее боюсь, что они просто рассмеются и прогонят меня. Ведь у меня нет никаких доказательств. Звучит как бред, да? Тихо произношу я, закончив историю о том, как узнала про подлость Аннабеллы. «Да, как бред», — соглашается Агустино. Он переглядывается с Матильдой, и я уже готовлюсь уйти или к тому, что они вызовут скорую, решив, что я ударилась головой. «Но мы тебе верим», — неожиданно добавляет он. Я широко раскрываю глаза. «Правда?» «Правда», — подтверждает Матильда. «Мы с Агустино как раз вчера говорили о том, что в последние дни люди стали другими, менее... зажатыми», — подхватывает Агустино. «Меньше зациклены на расписаниях, стали добрее к другим и к себе. Я, например, наконец сказал родителям, что больше не хочу играть в футбол. Думала, они с ума сойдут, но они приняли это». «А я попросила разрешения записаться на кондитерские курсы», — добавляет Матильда. И вместо обычных нравоучений о важности учебы они выслушали, даже папа, и разрешили. «Учителя тоже стали другими», — продолжает Агустино. «Не говоря уж об одноклассниках». Он смотрит на Матильду. «Мы сами стали другими». «И теперь мы знаем, почему», — улыбается Матильда. «Знаешь, Тесса, раньше, когда ты опаздывала или забывала домашку, я думала, так нельзя, я никогда не буду такой. А теперь я поняла, что... не обязательно всем быть одинаковыми. Мир не рухнет из-за опоздания или плохой оценки. Иногда только, выйдя за рамки, можно услышать себя». «Мы хотим помочь тебе», — говорит Агустино. «По моим щекам текут слезы, и я вытираю их тыльной стороной ладони. Я счастлива, что у меня есть два таких друга. Хотя нет, три». «Кажется, он понимает все, что мы говорим». «Более-менее. Думаю, что он улавливает общий смысл разговора. Правда же, Спиферо?» «Отлично. Отправляемся на охоту за охотницей. Есть идеи, где ее можно найти?» «Доверимся своим носам. Хранителей сопровождает запах попкорна, верно? Твоя бабушка могла выбрать место, где всегда пахнет им, чтобы так скрыть их присутствие». «Ты права», — ошеломленно произношу я. «Почему я раньше не подумала об этом?» «Она может держать их запертыми в старом кинотеатре. Там, когда показывают фильмы, продают попкорн», — предполагает Агостино. «Или они могут быть спрятаны в подсобке приходского зала. Там тоже дают попкорн во время кино», — размышляет Матильда. «Хорошо», — отвечаю я. «Ты, Агостино, проверь старый кинотеатр. А ты, Матильда, осмотри приходской зал. Завтра утром встретимся у школы без 7:45. «А вы со Спиферо куда пойдете?» — беспокоится Матильда. Я делаю глубокий вдох. «Домой. Мама скоро вернется. И уж она-то точно знает, куда бабушка ходит во время своих прогулок».